На специальную музыкальную биржу приходил заказчик и просил составить ему недорогой оркестр. И вот несколько музыкантов, так называемых слухачей, знающих только мелодии и не знающих нот, и потому не нуждающихся в партитуре, играют по вполне доступной цене на свадьбе. В таких оркестрах музыканты, не умея читать ноты, вынуждены были импровизировать гармонические сочетания, причем каждый из них последовательно играл мелодию, несколько варьируя ее соответственно своему музыкальному вкусу. Так создавалось оркестровое произведение в оригинальном вольно-импровизационном стиле. Думаю, что такие маленькие оркестры любителей существовали, наверное, в каждой стране, в том числе и в Америке. Там негры, как и бедные одесские музыканты, тоже не пользовались нотами, а свободно и вдохновенно варьировали темы знакомых мелодий. Особенно много подобных оркестриков было в Нью-Орлеане. От одесских эти неорлеанские оркестры отличались только составом инструментов. Они играли на своем национальном инструменте банджо, а также и на саксофоне, трубе, тромбоне и других. Надо думать, что такая вольно-импровизационная манера игры вообще свойственна народным любительским оркестрам прошлого, когда больше полагались на любовь к музыке и фантазию, чем на музыкальную грамоту. В Америке такие оркестры стали быстро распространяться по стране, и за ними так и утвердилось название «Нью-Орлеанских». В России же они только потому не называются одесскими, что развитие эстрадной музыки у нас пошло в ином направлении. А когда мы позже вернулись к этой вольно-импровизационной манере, она вошла в наш быт под иностранным названием «Диксиленд». И вот такую сценку подбора оркестра для свадьбы и его выступления на семейном торжестве я и показывал, голосом имитируя инструменты и передавая манеру исполнения каждого музыканта. И, конечно, не только манеру исполнения, но и их живописный неподражаемый внешний вид. Несмотря на то, что мои выступления нравились и мне аплодировали, я чувствовал себя в Москве как-то неуютно. Может быть, потому что улавливал некоторое непонимание, в зале словно приглядывались к непривычному. Помню, что кроме обычного моего стремления заразить публику праздничностью, у меня где-то в подсознании жила забота показать этой незнакомой мне холодноватой северной публике, что за чудесный город есть у Черного моря, и какие там живут удивительные люди, как умеют они придать необыкновенность самым повседневным делам, а покупку, скажем, рыбы на базаре превратить в комедию. Я ревниво хотел, чтобы эти еще не очень понятные зрители, ведь на севере я был первый раз, полюбили мой город и позавидовали, что я одессит. Но, видимо, не только они мне были не до конца понятны, но и я им. Мне аплодировали, смеялись моим шуткам и трюкам, но я чувствовал, что это не то. Или у них просто не хватает темперамента веселиться? Я лишний раз убеждался, что Одесса — город уникальный. В свободное время, которого не так уж много, я бродил по Москве, но и она мне не очень нравилась, судьба всех провинциалов. После Одессы Москва казалась мне уж слишком уравновешенной и даже пресной. Мне не хватало на ее улицах пестрой и по-особому быстрой оживленной толпы, в которой, кажется, все знают друг друга. Мне казалось, что здесь никто никуда не торопится. Мне не хватало яркости, сочности, языка, умения и готовности парировать любой выпад». А когда новые московские друзья высмеивали мои аддисизмы,